Глава 4. Первый день Люси в школе. Часть 1. Прошло какое-то время. Эрис и Рокси успешно родили по девочке. Дочь Рокси мы назвали Лили, а Эрис — Кристиной. Теперь у меня 4 девочки и 2 сына. В нашем доме даже стало немного тесновато, и я уже начал задумываться о том, чтобы немного переделать наше уютное гнездышко. Но что самое главное, Люси уже 7, и ей пора идти в школу. Ее можно смело называть первоклассницей. Начальная школа — это место, где дети одинакового возраста узнают об основных правилах и навыках, необходимых для выживания и существования разных рас. Конечно, никто не ограничивает родителей, они сами могут дать все эти знания своим детям. Но самое ключевое — это жизнь в обществе и общение. Люди привыкли жить группами, большинство из них не могут жить в одиночестве. Мы — создания, которые живут вместе, помогают друг другу, любят друг друга и, конечно же, время от времени ссорятся и сражаются. Возможно, существуют те, с сильной волей, которые могут жить и в одиночку, но таких очень мало. Школа — это место, где дети учатся заводить друзей, взаимодействовать с ними, узнают причины возникновения различного рода конфликтов. Вот только в королевстве Рано не существовало четкой системы обучения. И это очевидно, так как образование здесь не обязательное. Здесь считается, что в школу можно ходить по собственному желанию. Хоть это и было не обязательно, но я посчитал, что в школу ходить все же нужно. Одной из причин был мой собственный эгоизм, так как в прошлой жизни меня выгнали из старшей школы. Но в этой жизни... В этой жизни, учась в университете, я узнал о многих вещах, а также завел огромное количество друзей. Заноба, Клифф, Бадди Гадди, Ариэль, а еще женился на Сильфи. Вне всяких сомнений, это все благодаря тому, что я ходил в магический университет каждый день, и только благодаря этому у меня теперь такое огромное количество друзей. Вот я и посчитал, что мои дети должны пойти в школу. Когда я вынес этот вопрос на обсуждение, то более чем половина проголосовали «за» — Сильфи, Рокси и Лилия. Хоть Эрис и сказала, в этом нет необходимости, но она не сильно возражала. Таким образом, мы решили, что когда нашим детям будет исполняться 7 лет, то они будут ходить в школу. Хоть в группе могут быть дети разного возраста, но мы пришли к общему мнению, что это будет полезно. И сегодня Люси идет в школу в первый раз. Она закончит школу через целых 7 лет, или даже больше, если ей придется остаться еще на один год. И это первый и самый важный день. Люси, ты ничего не забыла? Нет! Форма на Люси немного больше, чем нужно. У нее слишком большая сумка. Сейчас она стоит у порога, готовая выйти. Все, что на ней и у нее, новое и качественное. Простенький посох, мантия, руководство по магии и даже коробка для обеда. Все новое! Кажется, Люси счастлива. Она радостно рассматривала свое отражение в зеркале. И отчасти из-за этого она так немногословна и даже немного беспечна. Ведь вчера ночью она проверила, все ли на месте несколько раз. Это было несложно, у нее с собой не так уж и много вещей, так что все должно быть в порядке. Но вдруг она что-то забыла. Нужно напомнить ей! Ты взяла носовой платок? В кармане. Пенал? В сумке. Коробка для завтрака? В сумке. Поцелуй на прощание. Нет. Нет? Невозможно. Как это может быть? Ладно, может еще что-то? Что-то, что легко забыть. Например, мечты, цель, истину. Руди, все будет хорошо. Пока я погрузился в свои мысли, Сильфи подошла и погладила меня по спине. Люси уже выросла, так что все будет в порядке. Выросла. Она, несомненно, выросла. Ей уже 7 лет. Теперь, когда ей 7 лет, она может делать много вещей сама! Папа, все будет хорошо! Я усердно трудилась! Люси сказала это, сжав свой маленький кулачок. Этот жест полон храбрости. Так мило и в то же время беспокойно. Если бы я был похитителем и заметил такого ангелочка, то я бы немедленно украл ее. Да, она выросла, но ей еще есть куда расти. Люси, не ходи с незнакомцами, и не важно, что они тебе будут говорить, хорошо? Хорошо. Если тебя кто-то попытается схватить, то как можно громче прокричи мое имя, хорошо? Хорошо. Если тебе закроют рот и скажут, что убьют тебя, если ты издашь хоть малейший звук, то просто передай письмо, которое я подготовил, хорошо? Хорошо! Так уж получилось, что я написал письмо возможному похитителю. В нем я рассказал, чей я подчиненный и с кем состою в хороших отношениях. Я также упомянул, что произойдет с ним, если хоть один волос упадет с головы моей дочери. Оставался небольшой шанс того, что похитители могут быть неграмотными, но я и это предусмотрел. Еще я переговорил с работорговцами, вежливо попросив их быть готовым помочь в случае непредвиденной ситуации. Тех, кто посмеет похитить мою дочь, я выпровожу из этого мира ногами вперед. Но, даже несмотря на все мои приготовления, всегда остаются непредвиденные ситуации. Я просто не мог не переживать за то, что Люси может случайно во что-то вляпаться или стать случайным свидетелем того, чего не должна была увидеть. Люси, если тебя будут задирать в школе, скажи об этом учителю. Хорошо. Я не думаю, что это произойдет, но если учитель будет тебя обижать, то скажи об этом голубоволосой маме или ректору. Они оба находятся в учительской. Хорошо. Если ты думаешь, что не можешь сказать об этом голубоволосой маме или ректору, то есть беловолосая мама, красноволосая мама, тетя Аиша, бабушка Лилия или бабушка Элиналис. Неважно кто, главное поговори с кем-то. Конечно, есть еще папа и его друзья. Не пытайся разобраться совсем одна, хорошо? Хорошо. Если тебя будут задирать другие дети, то... Внезапно я почувствовал, как край моей рубашки врезался мне в горло, а меня самого силой потянули назад. Оглянувшись, я увидел разозленную Сильфи. Кажется, Люси немного пала духом. Папа, со мной все будет хорошо, не переживай. В голосе Люси промелькнуло беспокойство. Это я заставил ее разнервничаться? Что же я? Я должен был рассказать ей о сказочной школьной жизни. Например, поставить цель завести 100 друзей. Руди, попытайся поверить в Люси немного больше. Хорошо. Черт, она права! Мы отправляем ее в школу, чтобы она стала более самостоятельной! Я не должен думать за нее! В будущем Люси вырастет настолько, что покинет дом и станет полностью независимой. Конечно, я говорю об очень отдаленном будущем, но мы же отправляем ее в школу, чтобы она смогла самостоятельно сделать первые шажки в свое светлое будущее. И на это согласилась вся семья. Люси, скажи, что ты ушла. Я ушла! Люся открыла дверь и радостно выбежала из дома. Я же, наблюдая за ней, тихонько пробормотал. Будь осторожна. Затем, как Люся уходила, наблюдали я, Сильфи, Эрис, Лео, Зенит и Лилия. Рокси уже ушла на работу, у наемников возникли какие-то проблемы, поэтому Аиша тоже ушла очень рано. Остальные дети все еще спали, так как были еще маленькими. Я пошла на тренировку. Я займусь стиркой. Я за уборку. Пока все расходились по своим делам, я стоял у двери. Так же, как и Лео. Я уверен, сейчас мы с ним на одной волне. Я волнуюсь. Вдруг Люси уже потерялась. Хотя она ходила в школу Сильфи и Рокси довольно-таки часто, практически каждый день. Но сегодня она одна. Да, возможно, не стоит, чтобы 7-летний ребенок ходил один. Такой милой маленькой крохе нельзя ходить одной по таким большим дорогам. Нужно нанять ей мускулистого телохранителя. Такого с зелеными волосами и белым копьем, который любит детей. А еще ее образование. Люси училась у Эрис, Рокси и Сильфи. Не то чтобы она не справится в школе, просто мы могли научить ее слишком многому, и ей будет скучно. Она, конечно, не была неограненным алмазом, хотя ректор Джиннес и говорил что-то такое. Мы все равно решили, что для нее будет лучше просто учиться в школе. Она даже, как и все, сдавала экзамен. Я не знаю, пойдет ли ей это на пользу. Еще я переживаю, что она может стать подопытной свинкой. Лео. Гав. Лео ответил мне единственным гав и поднял голову, внимательно глядя на меня. Как и ожидалось от нашего телохранителя, он очень умен. Мы думаем одинаково. Нам не нужно даже говорить что-то друг другу. Руди, только попробуй! Я только положил руку на ручку двери, когда услышал резкий окрик. Повернувшись, я увидел раздраженную Сильфи. Ее руки были сложены на груди. Разве ты вчера не обещал, что ты ничего не будешь делать? Нет-нет-нет, ты не поняла, Лео хочет погулять. Как только я это сказал, Лео опустил хвост и сбежал в комнату к детям. Этот предатель! Он защитит детей от врагов, но не защитит меня от моей собственной жены! Послушай, Руди... Пока я истуканом стоял на месте, Сильфи вздохнула и, не убирая рук с груди, сказала... Я уже говорила тебе это раньше. Мне кажется, что я смогла вырасти только потому, что тебя не было рядом. Ты научил меня магии, научил меня учиться, и взяв все это за основу, я продолжила учиться, даже когда тебя не было. Даже когда я попала к госпоже Ариэль. Да. Это правда, учить кого-то всем вещам и защищать хорошо, но если эти знания насильно впихивают кому-то в голову, то это не приведет ни к чему хорошему. Люди сами должны найти себя и понять, чего могут, а чего нет. Если кто-то всегда поддерживает тебя, то когда придет время пойти собственным путем, то ты не сможешь этого сделать. Именно так я и хотел сделать. Быть стражем Люси. Я бы пошел с ней, попросил учителя позаботиться о ней, показал бы школу. Только ради этого я и попросил у Орстада на сегодня выходной. Но Сильфи вчера настояла, прямо как сейчас, что я не должен идти с ней. Люси должна самостоятельно со всем разобраться. Она настояла на этом. Вот почему бы просто спокойно не понаблюдать за ней? Если она сделает что-то не так, то это только пойдет ей на пользу, хорошо? Хорошо. Я согласен. Сильфи растила Люси 7 лет, и именно она так уверенно отправила ее одну. Я должен уважать ее решение. Будет плохо, если я продолжу решать все проблемы за Люси, но я волнуюсь, потому что понимаю все это. Люси заслуживает доверия. Она прекрасно присматривала за своими младшими братьями и сестрами. Она всегда была послушной, и я слышал, что все соседские дети стремятся стать такой, как она. Мне даже кажется, что она привыкнет к школьной жизни даже быстрее меня в свое время. Есть только одно, что я сейчас могу сделать. Молиться за то, чтобы она хорошенько повеселилась в школе. Мой бог сейчас находится в школе, поэтому мои молитвы, вне всяких сомнений, будут услышаны. Тогда я пошел к господину Орстаду. Да, хорошо. Если тебе что-то будет нужно, скажи. Я отправился к Орстаду, но тяжесть на душе все же не исчезла. Часть 2. Прошел час. И вот я здесь. Я, конечно, понимаю, что Сильфи была права. Сильфи смогла вырасти из-за того, что покинула свой дом. Вне всяких сомнений, она права. Я пытался выразить свои мысли, но выходило как-то слишком жалко. Если это решение Сильфи, то я должен уважать его. К счастью, у меня много знакомых в магическом университете, и шанс того, что там что-то произойдет, крайне низок. Я также слышал, что благодаря президентствованию Норн количество стычек между студентами значительно сократилось. Более того, благодаря наемникам, которые находятся под началом Аиши и уже очень сильно разрослись, увеличился уровень порядка в городе. Я все это понимаю, но все равно волнуюсь. У меня сейчас одно из этих практически необоснованных ощущений. Но, знаете, Люси всего 7. Она еще слишком маленькая, чтобы ходить в школу одной. Просто, ну, я понимаю, что я сам отправился работать в дом Кэрис, когда мне было 7, а в 5 самостоятельно бродил по деревне, но... Господин Орстад, как вы думаете? У Орстада мрачное выражение лица. Словно он не может понять, относятся ли все эти вопросы непосредственно к работе. Должно быть, я выбрал не того человека для обсуждения данного вопроса. Но уже после того, как я высказался, я вспомнил, что он все-таки мой босс. Он не тот, кто должен выслушивать мои неуместные жалобы. Если бы я жаловался на Хитагами, то это бы еще куда ни шло, но мне кажется, что говорить о семейных проблемах было неправильным решением. Даже Орстад может не знать ответов на эти вопросы, особенно если задать их столь внезапно. Да и сам Орстад не очень хорошо знает Люси. Это не его дело, просто мне показалось, что он сможет меня понять. Ну что за невыносимые муки, уж лучше одновременно сразиться с сотней монстров, чем испытать такое! Пока я был погружен в свои мысли, Орстад встал и начал разминать плечи. Так как я знал Орстада уже давно, то я понимал, что он не разозлится из-за чего-то подобного. Он был абсолютно спокоен. Для того, чтобы разозлить его, нужно еще постараться. Дурень. Он разозлился? Нет, он не зол, но выглядит сердитым. Странно. Меня отчитали. Используй это. Тем, что передал мне Орстад, был черный шлем. Тот самый, который ослабляет его проклятие. И что я должен с ним сделать? Ты же не волнуешься за дочь, ты просто хочешь увидеть ее, так? Понял, он прав, я просто хочу увидеть ее! Я не переживаю за нее, ну разве только совсем чуточку. Я просто хочу увидеть, как она представляется в классе, быстро поднимает руку, чтобы ответить на вопрос, спешит в библиотеку, чтобы взять нужную книгу и тому подобное. В университете нет дня родителей. Я хотел понаблюдать из-за Норн, но не мог. Я хочу посмотреть, как все сложится у Люси. Это желание я не в силах побороть. Но если я пойду, то Сильфи разозлится. Когда я сказал это, Орстед молча снял свой плащ, а затем накинул мне его на плечо, словно говоря, воспользуйся и этим тоже. Ну и что я должен делать с этим плащом и шлемом? Зачем они мне? Это... Пока ты за меня ничего. Господин Орстед, я не понимаю, что вы пытаетесь сказать. Пожалуйста, объясните все так, чтобы этот дурень все понял. Прошу, пощадите меня, я не могу думать так быстро, как вы. Погодите, получается... Рудеус не должен пересекать эту черту, но когда тебе разрешают... Одежда определяет статус. Если изменить одежду, то изменится и статус. А если изменится статус, то изменится и человек. Когда на мне серая роба, то я правая рука Орстеда. Но что произойдет, если я одену белый плащ и черный шлем? Я надел шлем и накинул плащ. Шлем тяжеловат, а плащ немного великоват, и если я буду носить его слишком долго, то, скорее всего, у меня занемеют плечи, но это уже дело десятое. Я встал напротив зеркала. Это... я? В зеркале. Без всяких сомнений я увидел... Дракона бога Орстеда! Да! Если надеть черный шлем и белый плащ, то я смогу выдать себя за дракона бога Орстеда! Если бы я самолично решил такое провернуть, то обычным дурень не отделался. Но если это предложил Орстед, все даже лучше, чем я ожидал. Но нет, как ни крути, я вообще не похож на Орстеда. Мой рост отличается, как и мое телосложение. В моем внешнем виде не было сил, отсутствовала мощная и неукротимая аура, что постоянно окутывает Орстеда. То, что я увидел в зеркале, было не более чем бледной тенью великого существа. Для опытного человека эта маскировка была словно бельмо на глазу. И разве никто не догадается? Никто не сможет узнать, что это именно ты. Тоже верно. Точно, мне не нужно быть Орстедом, мне даже не нужно быть собой! А это значит, что я могу надеть только шлем, и этого будет достаточно. Как и ожидалось от Орстеда, он невероятный. Господин Орстед, спасибо вам большое! Орстед сел в свое кресло. Он выглядел уставшим. Возможно, у него есть какие-то документы, которые нужно просмотреть. Похоже, я отвлек его от работы, а ведь меня вообще не должно было быть здесь сегодня. Что ж, я пошел. Я вышел из зала для совещаний, замаскированный под Орстеда. Я просто больше не мог терпеть, тут же бросившись в магический университет. Часть 3. Я вышел из офиса, одетый в стиле дракона-бога. Погода солнечная, без единого облачка на небе. Идеальная погода для первого дня в школе у моей прекрасной дочурки. И я даже чувствую себя более могущественным, скорее всего, это из-за одежды. Мне сейчас кажется, что я могу заставить бога Севера станцевать Макарену! Господин Орстед, вы уходите? Пока я погрузился в несвойственные и немного наглые мысли, у меня за спиной раздался голос. Когда я повернулся, то увидел молодого парня с огромным мечом в руке. Александр Рейбак, бог Севера Круман III. Только не говорите мне, что он умеет читать мысли. Не-не-не-не-не, мою навеянную браваду словно ветром сдуло. Это сродни просмотру Рокки. После фильма всегда хотелось нестись вперед, невзирая на трудности. Фильм-мотиватор, так сказать. Куда вы сегодня, господин Орстед? Мне идти с вами? На секунду мне показалось, что он издевается надо мной. Однако в глазах Алика была искренность, а голос крайне уважительным. Еще раз благодарю за тот урок. Я и подумать не мог, что форма четырех ног в стиле бога Севера будет иметь такое огромное преимущество. Я и не догадался, что вы знаете так много о стиле бога Севера. Теперь я ясно вижу, насколько я был неопытен. Каждый раз, когда я вспоминаю себя во время сражения в Бихейреру, то едва не сгораю от стыда. Только не говорите мне, что он все еще не понял, что я не Орстед. Этого просто не может быть. Последнее время он постоянно сопровождал его, он даже живет в одном доме с ним. Алекс стал чем-то вроде личного сторожевого пса Орстеда. Как он может спутать своего господина с кем-либо еще? Ты еще не понял? Чего я еще не понял? Нет, это бог смерти мог бы обмануть или одурачить меня, но Алек... Пожалуйста, скажи честно, ты же уже понял? Когда я сказал эти слова, Алек удивился, но затем тут же задумался, потирая большим пальцем свой подбородок. Дальше он наклонил голову немного в сторону. После он нахмурился. В своем воображении я четко видел белое облачко с сотнями вопросительных знаков. У него было лицо человека, который абсолютно не понимал, что происходит. Если он притворяется, то его искусство скрывать свои эмоции можно только позавидовать. Прошу, простите, но кажется, я слишком туп. Я не могу понять. Да? Разве тебе не кажется, что что-то не так? Дело в каком-то тонком моменте. Прошу прощения, но я как-то не способен обращать внимание на мелкие детали и тому подобное. Я никогда не мог избежать хорошо продуманных ловушек, и мне всегда приходилось идти напролом. Я знаю, что в этом нет ничего хорошего, но я был таким с самого рождения, так что... Он начал оправдываться. Он действительно не понимает. Мой рост, телосложение... Я даже не особо пытался изменить свой голос так, чтобы он хоть немного был похож на Орстеда. Это шутка? Нет, ну как это? Правильный ответ находится в зале для совещаний. Хорошо, спасибо. Когда Алек заходил в офис, то он выглядел как победитель. Во время сражения в королевстве Бихейреру мне показалось, что он сообразительный малый, но реальность... Может, его мозг начинает работать по-другому, когда он начинает сражаться? А в мирное время он всегда такой? Скорее всего, я прав, ведь моя концентрация в разы усиливается, если я сражаюсь. Да, должно быть так. Правда, я начал немного волноваться. Оставлять кого-то вроде него рядом с Орстедом. Часть 4. Когда Александр зашел в офис, то он сразу же увидел секретаршу Фарию Стир. Она не сводила взгляда с Александра, немного поколебавшись, размышляя, спрашивать или нет. Решившись, она открыла свой прелестный ротик и спросила. «Прошу прощения, Александр сама?» «Да, госпожа Фария, мне нужно узнать правильный ответ, который находится в зале для совещаний. Пожалуйста, давайте быстрее!» «Господин Рудеус только что вышел из офиса в одежде господина Орстеда. Он отправился на миссию». Услышав эти слова, глаза Александра немного расширились от удивления. Господин Рудеус в одежде господина Орстеда?» Александру даже в голову не могло прийти, чтобы сделать нечто подобное. Пытаться имитировать стиль одежды Орстеда? Никогда! Он сглотнул накопившуюся слюну. Может существовать только одна причина, по которой Рудеус мог замаскироваться под Орстеда. Наверное, он приманка или что-то такое. Александр подумал, что Рудеус хочет выманить противника, притворившись Орстедом, а сам же Орстед будет выполнять какую-то другую задачу, воспользовавшись моментом, пока враг сосредоточен на двойнике. А это значит, что враг настолько силен, что для сражения с ним нужен сам Орстед. Это может быть один из великих мировых сил. Бог техники, о котором у Александра были только не особо приятные воспоминания. Бог смерти Рэндальф, или же один из героев, победивших великого повелителя демонов, бронированный король Перугиус Дора. Или бог Севера Куруман II, его отец. В любом случае, у Рудеуса достаточно сил, чтобы сражаться в одиночку. Возможно, если бы он надел свою волшебную броню, то он мог бы и сам справиться. Но если он так поступит, то не сможет быть приманкой. Даже Александр знал об исключительном мужестве Рудеуса. Бесстрашный Рудеус. Боевые способности Рудеуса сопоставимы с силой Александра. То сражение в королевстве Бихейреру навсегда запечатлилось в памяти. Человек, способный выступить против противника, который сильнее его самого. Храбрость. Рудеус. Герой, которого признала даже его бабушка, Атофера Тофарайбак. Теперь Алек понял, что за правильный ответ. Госпожа Фария, пожалуйста, держите это в секрете. Да. Голова Фарии Стир начала возвращаться в привычное положение, а Алек уже положил руку на ручку двери в зал для совещаний. В душе он надеялся, что в будущем Орстед окажет ему честь и позволит сражаться бок о бок с этим героем. Загнав все неуместные в данный момент чувства поглубже, он зашел в комнату. Уже через несколько минут Алик узнает настоящий правильный ответ от Орстеда. В следующей главе. Шокирующая новость! Замечен мужчина в черном шлеме, который гоняется за 7-летними девочками!